Глава 36. Саммер. Лиам не приезжает за мной утром, и я этому рада, потому что все еще злюсь на него. В голове до сих пор не могут уложиться все вчерашние события. Но одно я уложила точно. Я безумно хочу психа Харриса. Несмотря на все его слова и действия, я охренеть, как его хочу. А он хочет меня. Но он этого никогда не скрывал. А я скрыла, чтобы лишний раз не зазнавался, хотя уверена, он и так это знает. Я для него открытая книга. А вот Элиас Бейкер, каким бы милым он ни был, мне совершенно безразличен. Но, может, мы будем с ним просто дружить? Саша же дружит. Я еду на такси, чтобы лишний раз не травмировать лодыжку, иначе вчерашние слова Харриса вполне могут обернуться реальностью. Да и погода испортилась. Дождь льет весь день, поэтому занятия опять проходят в классе. Это хорошо. Идти куда-то сегодня желания нет, особенно на предстоящий ужин. Дело даже не в Элиасе, я просто хочу побыть дома. В середине дня Элиас пишет мне, что забронировал столик в ресторане. Загуглив название, я понимаю, что место пафосное. И, судя по отзывам, обычным смертным попасть туда довольно трудно. Столики бронируют за полгода. Как Элиас смог? Воспользовался своим звездным статусом, не иначе. Я надеялась, он выберет место попроще, но ошиблась. Если это его попытка меня впечатлить, то она априори провалена. Пафосные заведения я не люблю. «Что бы ты хотела надеть сегодня на ваше свидание?» — спрашивает меня Саша, едва я переступаю порог квартиры. Я кисло ей улыбаюсь и уже собираюсь ответить, что мне глубоко плевать, в чем идти. Но не хочу ей грубить, она же не виновата. Поэтому я просто называю ей место, которое выбрал Элиас. И Саша все решает сама. Ее заведение впечатляет гораздо больше меня. Мы такие разные. Ого, круто! У меня есть такое платье, от которого у него упадет челюсть. Но кое-что другое точно встанет. Подруга игриво вскидывает одну бровь, типа «Понимаешь, о чем я?» Я не собираюсь его соблазнять. Я закатываю глаза. Никаких платьев. Может, брюки? Ты странная. Саша качает головой и, пожав плечами, тащит меня в свою комнату и предлагает на выбор два красивейших вечерних костюма из струящейся ткани. Я собираюсь заторможенно, словно робот. Точнее, собирает меня Саша. Наводит мне такой марафет, будто я иду на конкурс красоты, а не на ужин. Мне не нравится яркий макияж, который она сделала. Но я ничего не говорю и лишь улыбаюсь в ответ на ее многозначительные взгляды. «Выглядишь потрясающе!» Саша кладет голову мне на плечо, довольная результатом своей работы. «Как с обложки!» «Ты молодец! Спасибо тебе!» Я не хочу обижать подругу и широко ей улыбаюсь. Она, правда, на славу постаралась. Ухожу к себе в комнату, чтобы морально подготовиться. Я уже давно не ходила никуда с парнями, и мы с Элиасом впервые окажемся наедине. Это меня немного нервирует. Надеюсь, он не будет ко мне приставать. Сажусь прямо на пол, закрываю глаза и тут же вижу лицо Лиама с разбитой губой. Вспоминаю, как хотела облизать его губу и тяжело вздыхаю. Почему меня это заводит? Я странная или просто мое тело жаждет секса и поэтому так себя ведет? Оно ведь реагирует так только на Харриса. Я бы ни за что не слезала кровь с губ Элиаса. Черт, хватит уже думать про кровь. Безумие какое-то. Верчу телефон в руках. Может, позвонить Лиаму? Спросить, как дела и все такое? Выслушать уже те самые аргументы? Нет, пошел он к черту. Это только весь настрой испортит. А я только успокоилась. Элиас опаздывает на 10 минут. Когда в дверь звонят, я понимаю, что не хочу ему открывать. Но выхода нет. Зачем я согласилась на этот дурацкий ужин? Чтобы позлить Харриса и доказать ему, что не собираешься трахаться с Элиасом. Какая ужасная и неправильная причина. Расслабься и улыбнись. Саша растягивает мои губы в улыбку, а я в ответ гримасничаю и иду открывать. Ух ты. Непривычно видеть Элиаса в белой рубашке и черных брюках, но ему очень идет. Даже помятое лицо его не портит. Он хорош собой, но Лиам все равно симпатичнее. Хватит уже вспоминать его, Саммер. «Привет», — говорит Элиас, широко улыбаясь, и целует меня в щеку. Его губы горячие и влажные, и мне почему-то хочется вытереть щеку тыльной стороной ладони. Но я, конечно же, этого не делаю. «Отлично выглядишь». «Привет, спасибо. Ты тоже». «Привет, Саша». Элиас заглядывает мне через плечо и машет подруге. «Привет, красавчик. Забирай уже ее отсюда». Саша посылает нам воздушный поцелуй. «Блин, я бы отдала сейчас все на свете, лишь бы остаться с ней дома и смотреть по телеку какую-нибудь дурацкую глупую комедию». У Элиаса черный спортивный BMW. В салоне тепло и пахнет корицей вперемешку с ванилью. Слишком сладко. Этот запах кажется мне смутно знакомым, но я не могу вспомнить, где чувствовала его раньше. Когда мы остаемся наедине, я отчетливо ощущаю, как мне некомфортно и будто тесно. Я никогда не страдала клаустрофобией, но именно сейчас мне очень хочется выбраться на свежий воздух и несколько раз глубоко вдохнуть. Наверное, я просто привыкла к огромной машине Лиама и к нему самому. Долбанный Харрис превратил меня в паранойка. «Успокойся, Саммер. Впервые в жизни тебя пригласил нормальный, симпатичный парень, а не придурок. Расслабься». Надеюсь, я и правда зря себя накручиваю. И Элиас совсем не похож на придурка, как Лиам. В отличие от Харриса, он ни разу мне не нагрубил. Хотя ему из-за меня лицо разбили. Элиас включает приятную музыку и улыбается мне. Я улыбаюсь ему в ответ. «Все нормально?» – спрашивает он, вглядываясь в мое лицо. «Да, отлично. Я просто плохо спала ночью. Не обращай внимания, я всегда так помято выгляжу». Я пытаюсь шутить, и, кажется, мне удается, потому что Элиас смеется. «Ты выглядишь великолепно!» Он целует меня в щеку, и я смущаюсь. Пора бы уже начать привыкать к комплиментам. «Спасибо, Элиас». Мы уже почти подъезжаем к ресторану, когда мой телефон начинает вибрировать. Я смотрю на экран, вижу имя Лиама. И внутри меня словно происходит маленький взрыв. Зачем он звонит? Сказать очередные гадости? Слишком поздно ты спохватился, приятель. Я сбрасываю звонок и убираю телефон в сумочку. «Это Лиам?» Элиас смотрит на меня, причем очень внимательно. Я тут же вся подбираюсь и прочищаю горло. «Да». «Что между вами происходит? Он так психует, когда я рядом с тобой. Ревнует?» «Я сама не понимаю, почему Лиам себя так ведет». «Извини за личный вопрос, но между вами что-то было? Отношения, секс?» «Нет, ничего. Саша моя лучшая подруга, и сейчас я временно живу с ней в его квартире. Вот и сталкиваемся иногда». «Вот как. Я понял». Элиас кивает и о чем-то задумывается. Больше про Лиама мы не разговариваем.